Глава 17. Боль дала о себе знать на втором куске призрачной индейки. Резкий и режущий приступ боли поперек живота. Обри слегка застонал, стиснув зубы, и кольцом свернулся на своем дымчатом стуле. Во рту появился шелковистый осадок. Дурно запахло, будто он обсасывал пригоршню грязной карманной мелочи. Еще одной иглой пронзило кишечник. Обри вскрикнул. Небесная Хэрриет, сидевшая наискосок от него, тревожно потянулась к Обри, взяла его руку в свою. Свободной рукой она передала бокал белой дымке. В безрассудстве он стал пить белую пену. Сделал два больших глотка, прежде чем понял, что это лишь еще один бог весть какой пенящийся яд. Он отбросил бокал в сторону. Шмели яростно заползали по всем кишкам, жали где и как попало. Обри вскочил на ноги, случайно вырывая руку небесной Хэрриет. Похоже, ей было все равно. Согнувшись, он пробегал под аркой, когда его настиг еще один залп боли. Ему все кишки свело, боже! Обри спускался по лестнице. Это походило на своего рода сдерживаемое падение, быстрая отчаянная скачка, не очень-то хорошо понимая, куда он направляется. Ощущение было такое, будто его внутренности стянуло удушающей петлей из стальной проволоки, затягивавшейся с каждым мигом все туже и туже. Никогда прежде он не был столь отчаянно близок к тому, чтобы навалить себе в штаны. Это походило на проигрыш в состязании по армрестлингу, только состязаться приходилось с задним проходом. Он пролетел сквозь высоченные ворота и помчался по мосту через ров. Туалет покорно ждал рядом с его кроватью размером с кадиллак. Последний пяток шагов он пробежал на трясущихся ногах с комбинезоном, спущенным до колен. Сел. Прорвало. Обри застонал. Из него как будто выходил клубок осколков стекла. Кишки опять сжались, и он почувствовал, как боль отозвалась внизу, в коленях. Ниже в ногах покалывало, будто кровь перестала туда поступать. В третий раз внутренности свело судорогой, болью, как кинжалом ударило за грудиной. Сильный толчок волнами разошелся по всей груди. Его высотная Хэрриет следила за ним, стоя в десятке шагов. Ее черты греческой богини хранили выражение потусторонней скорби. «Прости меня, пожалуйста!» — крикнул он, тужась от своей же массы осколков нержавеющей стали. На самом-то деле ему хотелось крикнуть «катись ко всем чертям от меня подальше!» Или, может, «ты же убила меня, сука!» Только не было у него смелости для грубостей. Не в его это было характере. «Мне надо побыть одному! Мне плохо!» Она растворилась в шелковый водопад сияющих паутинок, облачком свернувшийся у ее ног.